Глава 39. Все зеленеет по весне, все ждет цветения садов. Ночами в свежей гущине не молкнет пение соловьев. Но хоть мила краса апрельских дней, а Донна та самой весны милей. Повсюду радость вешняя светла, но свет любви затмить бы не могла. Бернард де Ветадорнт, трубадур. Все зеленеет по весне. «Довольно необычный мир», — заинтересованно произнес принц. «Как же вы там жили без магии?» «Думаю, это только к лучшему. Я вспомнил разглагольствование вечно всеми довольного Шарикаса. Иначе, боюсь, животных мы истребили бы в первую очередь». Принц хмыкнул. «И все же вам следует проверить свои способности, Лориана Мариса. В этом мире они вам, может, и не пригодятся, а может, наоборот, проявятся в самый неподходящий момент». Я живу в столице уже довольно долго. Встречал множество разных созданий. Но животных, тем более домашних, умеющих связно выражаться, вижу в первый раз. Не уверен, что это нормально. Я вообще женщина ненормальная, проворчала я про себя. Ненормально в другой мир попала. Ненормально жениха нашла. Думаю, свадьба тоже нормальной не будет. Как будет угодно вашему высочеству, отозвалась я, дождавшись, пока слуга наложит на мою тарелку хорошо прожаренное мясо, свежие овощи и сырную нарезку, а затем удалиться. Молчание. Затем. Лориана Мариса, вы в первую брачную ночь станете так ко мне обращаться? Обязательно, мысленно ответила я, заняв сразу же рот мягким ароматным кусочком сыра. Никакого другого обращения у меня для некоторых принцев не имеется. На моего ответа ждали. Пришлось все же проглотить и ответить почти честно. Слишком быстрые изменения в моей жизни, ваше высочество. Я еще не успела привыкнуть. Меня зовут Витариус, напомнил принц, разделываясь с мясом. Я снова промолчала. В принципе, появление шарика разрядило не особо приятную ситуацию. Но о намерениях принца сделать меня своей любовницей я не забыла. Да и в самом деле, как он себе это представляет? Витариус колбаски чудесный. Витариус, я хочу это платье. Витариус, у наших детей кашель. Я подавила нервную дрожь. Не привыкла я общаться с кранованными персонами на короткой ноге. Ой, не привыкла. А ведь эта самая персона теперь не отстанет. Как же скоро свадьба. А кстати, ваше высочество. Считай, игнорируя просьбу принца, спросила я. «Наша с вами свадьба. Через 2 недели, после представления невесты родственникам, Лориана Мариса». Любезно просветил меня принц, пристально наблюдая за моей реакцией. «Ой, мамочки, что ж так скоро-то? Я говорил, что вы необычная женщина, Лориана Мариса. Вероятно, у меня на лице промелькнули какие-то эмоции, хотя в полумраке разглядеть их было сложно. Тем не менее, принц отреагировал нестандартной фразой. Любая другая аристократка на вашем месте была бы рада стать моей женой, тем более избранной. Видимо, вся проблема в том, что в своем мире у меня не было аристократических предков, ваше высочество. Ответила я, заканчивая доедать овощи и размышляя, влезет ли в меня десерт. Правда? Удивление в голосе принца я не расслышала, скорее легкую иронию. Одержитесь вы с непринужденностью аристократки. Это всего лишь воспитание, ваше высочество. Оно позволяет и крестьянке овладеть нормами поведения того или иного общества. Я все же решила, что десерт нежнейшие пирожные с заварным кремом в меня спокойно влезет. Вы проводили подобный эксперимент? В моем мире в свое время проводили. И довольно успешно. Необычный мир. Я в очередной раз промолчала, нацелившись на одно из пирожных. В свете свечей, казавшееся розовым. Не вовремя вспомнил сюжеты прочитанных на земле книг о попаданцах и различных добавках в их пище. Десертная ложечка вернулась на блюдечко. Чушь, конечно, но если предположить, что в пирожное добавлена какая-нибудь приправа, вызывающая страсть, любовь, сердечную привязанность. Что-то не так, Лориана Мариса. Принц довольно ловко расправился со своим десертом. Не знаю, ваше высочество. В книгах моего мира обычно описывали ситуации, когда в данном десерте содержалась вредная для организма добавка. Я старалась говорить как можно более обтекаемо. «Вы намекаете на то, что я попытаюсь вас отравить или приворожить?» – мгновенно отреагировал принц. «Что-то вроде того, ваше высочество», – кивнула я. «И что помешало бы мне в таком случае добавить яд в первое или второе блюдо?» Опять ирония в бархатном голосе. Ответа у меня не было, а вот пирожное было. И я начала быстро орудовать ложкой, чтобы избавиться от необходимости ответить на такой провокационный вопрос.